Глава 20. Унизительно, лучше смерть. Адриан брезгливо коснулся платья, которое удалось ему подобрать. Задача выдалась непростая, потому как рост и формы хозяина оказались далеки от девичьих. Оно и понятно, мужская фигура несколько отличалась от женской, той же шириной плеч. «Уверены?» — в сомнении переспросила я. «Ваш кузен порадуется». Адриан заскрежетал зубами и сдался. Правда, ненадолго. Следующий протест, хотя другого свойства, я услышала из его уст буквально через пару минут. «Как женщины в этом ходят!» — посетовал хозяин, когда я пыталась сформировать у него талию. «Чем естественнее он будет смотреться, тем лучше. Вы вообще дышите?» «Но вам ведь нравится осиная талия», — констатировала очевидная. «Мода делается приятной мужскому взгляду, приходится жертвовать удобством». Адриан промолчал. «Не поспоришь». Он хмуро посматривал на свое отражение. Служанка получилась своеобразная, и ей не мешало бы побриться. Пока щетина напоминала лиловую тень, но при свете дня она с головой выдаст обладателя. «Эх, вам бы наложницей стать!» Мысль о солнечном свете родила новую проблему, о которой я прежде не задумывалась. Черты лица хозяина не отличались нежностью и хрупкостью, даже если обильно накрасить и припудрить лицо, женщина не выйдет. Положим, из дома выберемся, но первый же патруль арестует. Лицо нужно прятать, а закрывали его во Фригии только наложницы. «Сложно представить извращенца, который согласился бы купить такое», — усмехнулся Адриан. Смотрелся он действительно потешно, как гротескная трактирщица из баек. Великанша с тонкими усиками над верхней губой гуляла из шутки в шутку. Знать о ней порядочным девушкам не полагалось, потому как рассказы пестрели грубыми словами и скабрёзными подробностями, но в маленьких городках сложнее следить за тем, что слышат дети. Возвращаешься от тетки домой, дверь трактира открыта. Собирается мужчина на праздник, выпивают, опять же шепотом не разговаривают. Так вот, Адриан сейчас напоминал ту самую трактирщицу, только, по моему мнению, все же чуточку симпатичнее. Ирюша на окантовке горловины под цвет глаз. Однако хозяин прав. Наложниц без господина не существует, и только я успела загрустить, смириться с провалом грандиозного плана, как память любезно подсказала имя Афрона. Пускай мы не знакомы, зато у него некие дела с Тебо. Помощник жреца в свое время спас меня. Вдруг удастся договориться об услуге с его приятелем. Торговцы любят деньги, посули ему, Адриан, достаточную сумму или некую преференцию, появится шанс. Можно и вовсе напустить туману, соврать, будто помочь просил Тебо. Он далеко, пока Афрон проверит. Эх, жаль, я тогда не прочитала письмо. Ну что уж теперь. Поделилась своими соображениями с Адрианом. Он обозвал меня авантюристкой, однако согласился попробовать. «В некоторых случаях хватаются за соломинку», — вздохнул хозяин. «Раз открыто бороться нельзя, возьмем хитростью. Только придется нам снова переодеться. Наложницы желтого цвета не носят, а тебе он, наоборот, необходим. Изобразишь служанку, сопровождавшую разонравившуюся девушку к торговцу. В помощники возьмем слугу, без сопровождения рабыни не путешествуют. Солдаты проверят, пропустят. Скажешь, будто разорившийся опальный барон избавляется от последней наложницы. Тебя, то есть». Видя, что не понимаю, Адриан пояснил. «Считается, будто из 11 наложниц у меня осталась одна, Джанет. Надеюсь, ты во время походов в город не представлялась? Моего имени не называла?» «Нет». Даже обидно стало. Неужели хозяин считал меня дурочкой? «Прекрасно. Тогда зови меня на людях Джанет». «Надеюсь», — пробурчал собеседник. «Не напрасно унижаюсь». Поторопилась я с выводами. Адриан не случайно оказался на посту советника. Когда схлынули хмель и апатия, его разум с блеском переделал мой план. «Постараемся втиснуть вас в мое дорожное платье. Если играть, то до конца. Обидно проколоться на мелочи». В итоге Адриан предложил все хорошенько продумать, докупить нужные вещи и дождаться возвращения повозки. «Пара-тройка дней ничего не изменит. Я знаком с императорским правосудием. Оно крайне нерасторопно в начале и стремительно в конце. Наложницы верхом не путешествуют, А Барку я доверяю больше Норта. Но следователь... Я не понимала спокойствия Адриана. Настроение императора изменчиво, он мог нарушить традицию, устроить показательный процесс над взяточником. Если мэр не подавал руки Адриану, если портной толковал о виселице, а офицер красноречиво намекал на право убить опального советника, приговор уже вынесен, следователю оставалось только его огласить. Сколько займет путь из столицы до Джалаха? Вряд ли пару недель. По такому случаю на постоялых дворах заготовлены свежие лошади, а дороги расчищены от медлительных караванов. Не успеет слуга обернуться, уходить надо прямо сейчас. Попадемся на первом же кордоне, вздохнул Адриан, выслушав мои соображения. Платье жало ему в плечах, он постоянно его оправлял, одновременно такой смешной и серьезный. Ты хотя бы знаешь, где расставили солдат? Покачала головой. «Хорошо. А что ты скажешь, когда тебя остановят?» «Мы их стороной обойдем. Хозяин укоризненно покачал головой. «Никогда так не делай, Джанет. Наоборот, открыто подойди к посту, улыбайся, кокетничай с офицером. Если мы достоверно изобразим наложницу со свитой, никто проверять имение не сунется. Зато если внезапно пропадем, нагрянут в тот же день. Именно поэтому нам нужен Барк. Существуют определенные правила». Если он отвезет одну наложницу и вернется за другой, солдаты пропустят фургон без досмотра. А твои леса и поля, их прочесывают в первую очередь, когда ловят беглых рабов. Вы предсказуемые, прячетесь в кустарнике или на заброшенном сеновале. А теперь, — попросил Адриан, — сними с меня удавку, которую по ошибке называют платьем. Даже от отражения тошно. Это я вас еще не накрасила. Заметила я, пытаясь разобраться с крючками. Одеваться самой немного легче, чем одевать или раздевать кого-то. Обидно, конечно, оказаться дурой, но хозяин все настолько логично расписал, разложил по полочкам. Доверюсь его опыту. Если император полагался на Адриана, чем я хуже? «К счастью», — буркнул хозяин. «С ужасом жду этого дня». Избавившись от платья, он с облегчением выдохнул. Чтобы не травмировать нежную мужскую душу, унесла женский наряд подальше. Хотя надо было оставить, отомстить за прежнее унижение. Я тоже не хотела являться императору полуголой, но мое мнение никого не волновало. Возбуждение, вызванное грядущим побегом, постепенно улетучивалось. Меня обуревал сон, накатила зевота, а Адриан, наоборот, был полон энергии. Вернувшись, застала его в кабинете. Он зачем-то открыл старинные шкафы и вываливал их содержимое на пол. На мой некий вопрос хозяин пояснил. «Ищу книгу об охоте. Дед был заядлым охотником, делал силки для птиц, коллекционировал различные справочники и руководства. Логичнее поискать в библиотеке». Аккуратно опустилась на корточки и подняла список доходов и расходов за год. Увесистая тетрадь в кожаном переплете могла послужить орудием убийства. «Ты не знала моего деда, Джанет». Усмехнулся Адриан. «Только его стараниями дом до сих пор сохранился. Он приезжал сюда на месяц, а то и два охотиться. Уж поверь, книги о любимой страсти дед хранил под боком». «Но зачем они вам, господин?» «На кого хозяин вдруг надумал охотиться? На солдат? Тогда он сумасшедший? Или просто решил развеяться напоследок? Погода подходящая, свободного времени без гарема много». Скоротал бы за силками дни до возвращения Барка. «Чтобы объяснить мое исчезновение и дать нам пару дней форы. Вот, нашел». Адриан победоносно потряс выцвевшим переплетом. Сохранившиеся на обложке буквы сообщали, что перед нами самое полное руководство по охоте на птиц и мелких животных. Судя по потрепанному виду и многочисленным пометкам, дед хозяина частенько им пользовался. «Нужно сплести и расставить силки». Адриан одновременно просматривал оглавление и объяснял свой план. Много и в разных частях поместья. Потом можно спокойно, не таясь, собрать немного еды и затемно уйти. Одному, без тебя и Барка. Я покрутил в голове наш план и отыскал пару недостатков. Только пару? Удивилась я. План давно принадлежал хозяину. Мне досталась роль скромной вдохновительницы. Но интересно послушать, какие усовершенствования внес Адриан. Оказалось, все те же. Мы привлекали внимание. Наложниц не отправляют в путь по ночам, а служанке Адриан не доверял, считая женское племя слишком болтливым. Не посвящать ее в тайну тоже нельзя. Вопросы начнутся раньше, чем фургон тронется с места. Хотя бы откуда взялась наложница, которую я якобы везу на рынок. Поэтому уезжать нужно по отдельности и встретиться в условном месте, где бывший советник превратился бы в наложницу Джанет. Я вдоволь примелькаюсь, солдаты устанут ходить по пятам. Заночую на ферме и отправлюсь за новым зверем. А вы с Барком заберете сумки и спокойно двинетесь в путь. Соврёшь, будто мне не понравился портной в Джалахе, и я послал тебя в соседний город. Он крупнее, лавок в нем действительно больше. Вас досмотрят, документы проверят, ничего не найдут и забудут. Подумаешь, женщина взяла лишнюю смену платья. Барк поможет заранее подобрать укромное место, где мы встретимся. Теперь план виделся идеальным. Оставалось притворить его в жизнь и понадеяться на хромоту ног лошадей, следователя по особо важным делам. Я волновалась, переживала, что тот таки поспеет раньше Барка, когда как хозяин казался на редкость спокойным. Он углубился в книги по охоте, плёл силки вместе со вторым слугой Нортом, даже попросил у мэра разрешения на охоту и прогулки по собственному имению. В итоге Адриан его получил. Доставил пакет тот же офицер, который некогда пригрозил бывшему советнику арестом. Они беседовали в кабинете. Насколько я поняла, офицер пытался подловить Адриана, доказать, что хозяин намерен сбежать. Бывший советник упорно убеждал его в обратном и на прощание уже на пороге пригласил поохотиться вместе. «Я новичок в этом деле, ваши советы бы пригодились». Офицер вежливо отказался, сославшись на кучу дел, однако Адриан не сомневался, за ним будут следить. «Власти должны убедиться, это лишь забава». Заставшими традиционными вечерними посиделками заметил он. «Если я сбегу, император мэру голову оторвет, а тот — офицерскому корпусу. Тут все боятся высочайшего гнева. Но терпение — добродетель, Джанет. Мы убаюкаем мэра сладкой колыбельной». Былой хозяин вернулся. Минуты слабости и отчаяния миновали. Адриан снова мыслил на несколько шагов вперед. Выспросив об Афроне и Тебо, которых я неосторожно упомянула, господин вплел их в свой план. «Сначала нужно выяснить, где сейчас помощник жреца», — расхаживая по спальне, заметил хозяин. «Слуги полагали, мы занимались любовью, а на самом деле плели интриги. С момента получения вольной я ни разу не оставалась с Адрианом. Он не просил, пусть я частенько, уходя, ловила на себе его пристальный взгляд». Самой тоже не хотелось вернуться к прежним развлечениям, хотя иногда думала о хозяине, как о мужчине. Увы, для воспитанницы храма наслаждения мысли оставались невинными. Меня волновало тело выше пояса. Так или иначе, со стороны казалось, будто мы хорошо проводим время. Завидя меня со следами ночных бдений на лице, служанка понимающе улыбалась. Она не знала о моем новом статусе. Посовещавшись, мы с хозяином его скрыли. По-прежнему считала наложницей. Тем лучше. «Как где?» — удивилась я. «В храме». «Ты уверена?» — усмехнулся Адриан и обреченно повернулся ко мне, позволив нанести пробный макияж. Я хотела посмотреть несколько вариантов и выбрать наиболее выигрышный. Женщину из мужчины не сделаешь, но смягчить некоторые различия можно. Если только на месте жреца. Сомневаюсь, будто твой помощник тайно передавал обычный привет. Тебо замышлял нечто противозаконное. Я ставлю на торговлю рабынями в обход жреца, иначе зачем ему торговец? Или тоже надумал сбежать? Пожалуй, без сурьмы не обойтись. У хозяина хорошая форма глаз, ее легко превратить в миндалевидную. «Осторожнее!» — Адриан ухватил меня за руку. «Надеюсь», — строго заметил он, — «твои художества смываются? Напомню, с рассвета до заката я мужчина». «И с кем же, по-вашему, хотел сбежать Тебо?» — отвела его руку и продолжила начатое. Мысль о влюбленном помощнике жреца насмешила. «Адриан не романтичный мужчина, а тут вдруг...» «Почему сразу с кем? Он мог найти другое занятие по душе». «Уже ли?» — рассмеялась я. «Какой мужчина добровольно откажется от бесплатных женщин? Тот, который не планировал становиться бесплатным учебным пособием для будущих наложниц». «Не ухмыляйся, неопытные девочки удовольствия не доставляют. Наоборот, утомляют и причиняют боль. Я бы не согласился отдать свой член на растерзание неизвестно кому. Твоему Тебо выбирать не приходится. В храме командует жрец. Одно утешение — собственный гарем. Поэтому либо Тебо сам станет жрецом, либо начнет продавать девочек в противовес храму. Дело прибыльное, ласка всегда в цене. При всем моем скептицизме предпочла бы вариант с побегом. Торговля людьми — это гадко, ты бы не настолько испорчен, чтобы в ней участвовать. Или таки да. Я практически его не знала. Ну, пожалел, ну, помог, это не означало, что он добр ко мне. Почему вы не ходите к публичным женщинам, если так боитесь неопытных девушек? Зачем тратиться на гарем? Вот и представился случай выяснить, пусть Адриан объяснит, зачем фригийцам чужие девственницы. Ответ поразил. Это традиция. Мужчина может посещать бордель, но после достижения определенного статуса дозволено делить ложе только с чистой женщиной, принадлежащей только тебе. Той, которая знает потребности господина, которой он доверяет свое тело, жизнь, наконец. «Да-да, Джанет», — уловив мой скепсис, повторил хозяин. «У всех нас есть недруги. Нет ничего проще, чем подкупить проститутку или ворваться в отдельный номер борделя. В собственном доме с собственной женщиной, защищенной от общения с остальным миром, мы в безопасности». Фригийцы прикрывали похоть красивыми фразами, но стоит ли затевать бессмысленный спор? Хозяин убежден в своей правоте, однако Адриан прочитал ответ на свои слова на моем лице и обиделся. «Разве я обращался с тобой дурно? Признаю, покупка совпала с одним из самых неприятных моментов в моей жизни, но я постарался лишить тебя девственности по всем правилам». «О!» — издала короткий смешок. «Разве здесь существуют правила?» «Безусловно». Хозяин сделал вид, будто не заметил моей иронии. «Для жены и наложницы они одинаковы. Я понимаю, к чему ты клонишь. И еще раз повторю, в большинстве случаев девушки лучше с господином в гареме, нежели с мужем на родине. Мне нужно, чтобы ты расслабилась, принимала меня снова и снова, а супруг жаждет просто засунуть член в дырку. Грубо, но факт, Джанет. Больно или нет жене, никого не волнует. Все делается максимально быстро, чтобы снова вернуться к выпивке и к друзьям. Такова первая брачная ночь. Затем и вовсе к жене заглядывают только для рождения детей, а за удовольствием ходят в бордель. Или скажешь, будто женятся исключительно по любви?» Покачала головой и предложила сменить тему. Грустно. Адриан прав, хотя мне не хотелось этого признавать. Участь женщины и наложницы схожа. Только одна по документам свободна, а вторая нет. Муж точно так же может ухватить супругу за волосы, прижать к своему паху. Жаловаться некогда, он в своем праве. Каждая из нас мечтала о другом, нежном супруге, принце без государства, но в конечном счете могла получить тоже хозяина. Некоторых девушек и вовсе продавали. Не открыто, приличия соблюдались, но все знали, сколько дали за невесту. Остаток ночи я практически не сомкнула глаз и ощущала себя безмерно одинокой. А еще впервые задумалась, как одиноки многие фригийцы. Несчастные люди, которые покупают право на утро проснуться живыми. Время шло, неумолимо приближая день побега. Хозяин пропадал в лесах и полях, ставил и проверял ловушки. За ним следили, он не раз со смешком рассказывал, как мелькала за деревом тень или абсолютно случайно отдыхал неподалеку солдат. Потом соглядатые пропали, Адриан все верно рассчитал. Не ошибся он и с Барком. Слуга появился в имении раньше следователя. Он благополучно передал Милену людям нового владельца и готов был выполнить новый приказ. За 2 дня до побега из-под домашнего ареста хозяин тщательно побрился и в последний раз примерил заготовленный женский наряд. Платье оказалось коротко, и я пришила к подолу ленту. Получилось красиво, будто так и задумывалось. Для создания видимости груди приготовилась ветошь. Нарастить волосы мы не могли, положились на накидку, обувь брать не стали. Адриан справедливо заметил, что при всем желании не втиснет ноги в мои туфельки. Придется следить за подолом, чтобы вместо изящной ножки не явить кончик грязного сапога. С макияжем определились загодя, нанесу уже в фургоне. Сурьма действительно удачно подчеркивала цвет глаз. Пара линий, и они могли пленять сердца. Ресницами Адриана и вовсе позавидовали бы многие барышни. За рот пришлось повоевать. Пытаясь не разбудить служанок, которые, к счастью, спали на другом этаже, в свое время мы вели бои за остатки мужского достоинства. В итоге сошлись на легком блеске, за алую помаду Адриан обещал придушить. Убедившись, что все в порядке, ничего не порвалось и сидит сносно, помогла хозяину разоблачиться. Дальше начиналось самое сложное. Рано утром хозяин отправился на охоту. Так как это стало традицией, никто не удивился. Я тоже старательно изображала увлеченность повседневными делами, стараясь не думать о завтрашнем дне. Предстояло сделать очень многое, спасибо Барк на нашей стороне. Он помог собрать вещи в дорогу и спрятал их в конюшне. Туда служанка не заглядывала, а Норд спал в доме. Пока все шло гладко, это меня и пугало. Вдруг рядом притаилась опасность, которую по глупости мы не заметили. Как и условились, Адриан заночевал на ферме, прислав записку, чтобы его не ждали 2 дня. «Зверя много», — писал он, — «не хочу упускать удачу». Тайный только мне ведомый смысл гласил: «Все хорошо, действуй». Проведя очередную ночь без сна, с трудом запихнула в себя завтрак и позвала Барка. Для всех я уехала в соседний город, а по факту, надеюсь, мое возмущение прозвучало убедительно, я старалась, мол, с жиру бесится хозяин, местные рубашки хороши, зачем другие заказывать, по ухабам трястись. Служанка посочувствовала и надавала поручений. «Эх, милая, ни одно ведь не исполню». Но я обещала и, скрипя сердцем, забрала деньги. Иначе нельзя, заподозрит неладное. Фургон плелся мучительно медленно, в 100 раз медленнее, чем билось мое сердце. Барк советовал не переживать. «Милорд умный человек, положитесь на него и не думайте о дурном». Только я все равно боялась. Не за себя, за Адриана. Мы поменялись ролями. Я бывшая рабыня, отныне в безопасности, а мой хозяин ходит под смертью. Заметив впереди сторожевой пост, подобралась и встретила командира разъезда улыбкой. Не слишком приторной, чтобы ничего не заподозрил, но в меру учтивой. «Хотите осмотреть повозку? Пожалуйста. Показать содержимое сумок? Извольте, там деньги, список покупок и разные дамские штучки. Вольную мою показать? Читайте, можете даже под лупой». В итоге нас пропустили, пожелав доброго пути. Сердечно поблагодарила и пошутила о подневольной служаночьей жизни. Мол, даже не знаю, кому хуже, наложнице или свободной даме. Служивший заверил, что мое нынешнее положение не сравнится с прошлым, и неожиданно пригласили на свидание. Обещала подумать. Эх, даже если бы собиралась вернуться, не пошла бы. Догадываюсь, чего от меня хотели — показать умение воспитанниц храма наслаждений. Дорога долгое время петляла по лугу, но вот, наконец, нырнула во враг, поросший молодым лесом. Он находился у самых границ имения Безартов. Именно там мы условились встретиться с Адрианом. Стоило Барку остановить лошадей, как хозяин нырнул из кустов и стремительно запрыгнул в фургон. Впереди поджидал очередной сторожевой пост. Наша заминка вызвала бы ненужные вопросы. Времени мало, нужно быстро преобразить Адриана в женщину. По заученной схеме, где надо, затянула, где надо, подложила. Сброшенную хозяином одежду убрала в сумку Барка, благо Адриан намеренно выбирал для охоты неброские дешевые вещи. Оставалось самое трудное — лицо. Фургон трясло, вдобавок Адриан шипел, не нравилось ему мое художество. Хм, а ведь неплохо получилось. Стоило растушевать пару линий, макияж заиграл. Под накидкой хозяина и вовсе не отличишь от наложницы. Девушек привозили во Фрегию со всего света. По словам Адриана, попадались очень высокие. Одной проблемой меньше. Оставались руки. Их мы спрятали под перчатками. «Молчите и изображайте скромницу. Настал мой час командовать. Вы наказаны, не угодили хозяину. Он велел вам на коленях до кровати ползти, а вы отказались». Адриан шумно засопел под накидкой, но в соответствии с новой ролью припираться не стал. На границе имения нас действительно поджидали солдаты. Им сообщили о фургоне, поэтому тщательно осматривать они его не стали, только проверили, нет ли внутри мужчин. «О, еще одну продают!» Мнимая наложница таки привлекла внимание. Как же тяжело сохранить спокойствие, но я постаралась, упорно гоня мысли о провале. Да, разонравились хозяину былые развлечения. Дженнет дольше всех держалась, но ее сплавили. По мне давно пора, характер скверный, дерзит много. И куда ее? На рынок? Тяжко вздохнула и пожала плечами. Кто ж знает мысли хозяина? Нас в городе человек встретит, заберет. Уф. Отстали, не напросились провожать. Этого боялась больше всего. Нет, пропустили, только напоследок крикнули Адриану сомнительное пожелание. Его ведь за женщину принимали, а вот и посоветовали. Словом, стать покладистее. Тяжело, бедняги. Но ничего, главное до столицы добраться, а там... Так долго я предпочитала не загадывать, хотя точно знала, недолго Альбусу Сансу наслаждаться новым постом.